Глава вторая. На праздничный корпоратив этого Нового года Даша идти вовсе не собиралась, хотя кто-то пустил слух, что там будут раздавать премии в конвертах. Причина для отказа была более чем основательная. Пару дней назад ее вызвал в свой кабинет генеральный директор Владислав Петрович и сообщил, что обещанная когда-то реорганизация все же состоится. Специалисты уже подготовили свои предложения. Все решено, но необходимо изучить рентабельность работы каждого из отделов, в том числе и коммерческого. Но поскольку Пожидаева вряд ли справится с таким ответственным поручением, то справку должна подготовить Шейна. «Укажите общую сумму, оборот, так сказать, и обязательно динамику роста», — сказал Копатько. «Выявите злостных неплательщиков, с которыми следует разорвать договоры аренды, отметьте недочеты и, по возможности, опишите пути повышения эффективности. Укажите всех должников, суммы их долга и общую задолженность по всем объектам. Никого не жалейте, даже своих друзей-художников». «Когда эти данные нужны?» Генеральный директор пожал плечами. «Вчера, но для вас я сделаю исключение. Можете сдать отчет сразу после праздников. Успеете?» Даша кивнула. На самом деле все, что требуется, у нее уже было готово. Понятно, чтобы официально оформить, придется потратить какое-то время, но это несложно. Сделать вводную часть, составить таблицы и графики, потом написать заключение, недели хватит. Так она и сказала генеральному. «Ну, вот и хорошо», — кивнул Владислав Петрович. «На корпоратив не опаздывайте, а то я обижусь». Она вышла из кабинета злая, ведь Копатько не случайно вспомнила о художниках. Вероятно, и до него дошли слухи. Наверняка постаралась бывшая начальница. Это произошло прошлой весной. В кабинет заглянул плохо выбритый мужчина, лет 50, сказал, что ему нужна Прошкина. «Она вышла», — ответила Даша, не отрываясь от работы. «Подождите в коридоре, Татьяна Валентиновна скоро вернется». Посетитель шагнул назад, но остановился. «Простите, девушка», — произнес он, — «но у вас очень интересное лицо. Вы как будто сошли с работ Константина Сомова. Знаете такого художника?» «Знаю», — ответила Даша, — «но не поклонница. Признаю в нем великолепного рисовальщика, только души в его полотнах нет. Портреты Блока или Рахманинова, портреты обычных людей, не гениев, как будто случайных знакомых. Что же касается женских образов, то они излишне эротичны, но не чувственны, как у Валентины Серова». «Ничего себе!» — удивился посетитель. «Сделал комплимент, а получил такую лекцию. Что же вы такая красивая, умная, образованная делаете в этой клоаке?» В этот момент открылась дверь и вошла Прошкина. «Не выражайтесь здесь!» — потребовала она и спросила. «Пеню принесли? Ведь вы Шкурихин, если не ошибаюсь. И у вас долг по аренде». «Я Скуратов», — поправил мужчина. «И я не по поводу пени. Я вообще не арендатор. Мастерская в моей собственности. Хочу выяснить, почему мне начисляются такие огромные коммунальные платежи. Семья соседей из 5 человек платит в месяц в 4 раза меньше, чем я один». «Потому что мусорит меньше? Что тут непонятного? У вас какой долг?» Художник замялся. «В том-то все и дело, что больше 100 000 рублей». «Ничего себе!» — сплеснула руками Прошкина и посмотрела на Дашу. «Шейна, проверьте сумму». И снова обратилась к мужчине. «Если вы сегодня или, в крайнем случае, завтра не оплатите весь долг, то мы вас выселим. То есть отключим электричество, воду, перекроем газ». «А без отключения как-то можно?» Татьяна Валентиновна задумалась. «Нельзя. Это не моя прихоть. Это распоряжение генерального директора. А ему тоже приказывают. Вы что, хотите, чтобы из-за вас нас лишили премии и вообще уволили?» «Я просто хотел...» «Вы уже сказали, чего хотите». Прошкина посмотрела на Дашу. «Сколько он должен?» «Почти 150 000. На самом деле компьютер показал, что за Скуратовым долг 168 000 рублей». «Сколько?» — изобразила возмущение Прошкина. «Сегодня же погасите». «Я не могу сегодня собрать такую сумму». «А мусорить? Жечь свет по ночам? Водой пользоваться без счетчика можете? Хорошо, ладно. Пойду вам навстречу. Сколько сможете погасить прямо сейчас?» Художник помялся и повел плечами. А Татьяна Валентиновна продолжала возмущаться. «Что за люди? Как таким помогать? Ладно, внесете 15 тысяч наличными в качестве пени, и мы вас месяц не будем беспокоить. Не будем ничего отключать. А через месяц погасите всю задолженность. А если не получится, то мы составим график выплаты долга с учетом пени. Даша, примите это к сведению и занесите Шкурихина в черный список». «Можно только пени?» — попросил Скуратов. «Посмотрим», — вздохнула Татьяна Валентиновна и покачала головой. «Взрослые люди, а как дети?» Художник дожидался ее крыльца. Увидев, как девушка спускается по ступеням, подал ей руку. «Простите, Даша», — сказал он, — «просто я хочу все объяснить». «Я и так понимаю, что у вас нечем заплатить». Скуратов смутился и кивнул. Некоторое время он молча шел рядом, а потом произнес: «Я знаю, что вы живете где-то рядом с моим домом, несколько раз вас видел. Не против, если я вас провожу?» Даша не возражала. Они уже почти дошли до ее подъезда, когда девушка вспомнила, что надо купить продукты. Скуратов вернулся с ней к магазину и помог донести пакеты до парадного. А когда начал прощаться, она предложила: «Если хотите, тогда поднимемся ко мне. Я что-нибудь быстренько приготовлю». Пока Даша готовила еду, художник сбегал в свою мастерскую и принес оттуда небольшой этюд вечернего города. Конечно, он хотел услышать ее мнение, и Даша сказала, что по колориту это напоминает Коровина, и вообще изображенный город очень похож на растаявший в темноте Париж, сверкающий огнями. Скуратов посмотрел на нее, удивленный, а потом поразился вслух. «Откуда такое понимание живописи?» Но она не стала ничего объяснять. А потом после ужина, когда гость помогал убирать со стола посуду, сказала, что временные трудности рано или поздно заканчиваются. Даша решила договориться с Прошкиной, что погасит за художника Скуратова часть долга. Около 15 тысяч у нее лежало в кошельке, все, что осталось от зарплаты, полученной накануне. Но даже если отдать все, то с голода она вряд ли умрет, так как у нее оставались кое-какие накопления — 19 тысяч, которых должно хватить до конца месяца. Перед уходом Скуратов подарил ей свой этюд и галантно поцеловал руку. Так началась их дружба. На следующий день после первой встречи Скуратов пригласил Дашу в свою мастерскую, которая размещалась в соседнем доме. Достаточно было пересечь небольшой внутренний скверик во дворе. Окно в мастерской — большое, во всю стену, смотрело на крыши и на проспект. Этот вид, только вечерний, и был изображен на подаренном этюде. Мастерская состояла из двух комнаток, каждая не более 8 квадратных метров. Кухни и спаленки, в которой стояла двухспальная кровать с высокими дубовыми спинками, и большой платяной шкаф, непонятно как втиснувшийся сюда. Вся мастерская от потолка до пола была увешана работами хозяина. Даша осматривала картину внимательно, а автор ждал ее заключения. «Очень нравится», — наконец сказала она. «Главное, никому не подражайте, хотя и угадываются кое-где Семирадский, Левитан, Куинджи. Удивительно, что нет желающих приобрести у вас что-то». «Желающие как раз имеются. Только у этих желающих нет средств. А потому я свои холсты или дарю, или отдаю за гроши. А те, кто может предложить хорошую цену, предпочитают приобретать раскрашенные кружочки, квадратики, пятнышки и брызги красок, потому что кто-то вбивает им в голову, что именно в это нужно вкладывать средства».